А видно, придется и этого добра спробовать. Зря ты домой шел, с сожалением сказал Прохор. А куда же мне было деваться? Прислонился бы где-нибудь в городе, переждал, пока утрясется эта живуха. А тогда и шел бы. Григорий махнул рукой и засмеялся. Это не по мне. Ждать да догонять — самое постылое дело. Куда же я от детей пошел бы? Тоже сказал. Жили же они без тебя. Потом забрал бы их и свою любезную. Да, забыл тебе сказать. Хозяева твои, у каких ты перед войной с Аксиньей проживал, приставились обои. Лесницкие? Они самые. Кум мой Захар был при молодом Лесницком за денщика. Рассказывал, старый пан в Морозовской от тифу помер, а молодой до Катеринодара дотянул, там его супруга связалась с генералом Покровским. Ну, он и не стерпел, застрелился от неудовольствия. Ну и черт с ними, равнодушно сказал Григорий. Жалко добрых людей, какие пропали. Об этих горевать некому. Он встал, надел шинель и, уже держась за дверную скобу, раздумчиво заговорил. Хотя черт его знает. Такому, как молодой Лесницкий или как наш Кошевой, я всегда завидовал. Им с самого начала все было ясное, а мне и досе все неясное. У них у обоих свои прямые дороги, свои концы. А я с 17-го года хожу по велюшкам, как пьяный качаюсь. От белых отбился, к красным не пристал. Так и плаваю, как навоз в проруби. Видишь, Прохор, мне, конечно, надо бы в Красной армии быть до конца. Может, тогда и обошлось бы для меня все по-хорошему. И я сначала, ты ж знаешь это, с великой душой служил советской власти. А потом все это поломалось. У белых, у командования ихнего я был чужой. На подозрение у них был всегда. Да и как могло быть иначе? Сын хлебороба, безграмотный казак, какая им родня! Не верили они мне. А потом и у красных так же вышло. Я ведь не слепой, увидал, как на меня комиссары-коммунисты в эскадроне поглядывали. В бою с меня глаз не сводили, караулили каждый шаг и наверняка думали, сволочь, беляк, офицер казачий, как бы он нас не подвел. Приметил я это дело, и сразу у меня сердце захолодало. Остатнее время я этого недоверия уже терпеть не мог больше. От жару идти камень лопается. И лучше, что меня демобилизовали. Все к концу ближе. Он глухо откашлялся, помолчал и, не оглядываясь на Прохора, уже другим голосом сказал: «Спасибо за угощение. Пошел я. Бывай здоров. К вечеру, ежели вернусь, зайду». Не заходя домой, он спустился к Дону, отвязал у пристани чей-то баркас, пригоршнями вычерпал из него воду, потом выломал из плетня кол, пробил лед в окраинцах и поехал на ту сторону. По Дону катились на запад темно-зеленые, вспененные ветром волны. В тиховодье у берегов они обламывали хрупкий прозрачный ледок, раскачивали зеленые пряди тины шелковицы. Над берегом стоял хрустальный звон бьющихся льдинок, мягко шуршала омываемая водой прибрежная галька, а на середине реки, там, где течение было стремительное и ровно, Григорий слышал только глухие всплески, клёкот волн, толпившихся у левого берега баркаса, да низкий, басовитый, неумолчный гул ветра в Абдонском лесу.